Глава 4. Нарушители границ. Старый наставник переоценил ее. На поиски прохода ушли месяцы. Эл жалела, что оставила медальон под охраной Бразовиля. Благодаря этой вещице она могла бы найти двери. Она опять боролась с искушением вернуться назад. На сей раз, чтобы забрать медальон. Но вот что было странным. Едва Эл решалась, как чувствовала опасность. Ощущение, что владыка оставит ее рядом. Он мог бы остановить ее в странстве в любой момент, но в этом мире Эл ощущала себя спокойнее, чем рядом с отцом. Ей казалось, что невозвращение даст ей право на большую свободу действий. Повинуясь интуиции, Эл твердо решила не возвращаться. Пусть неудача, пусть горькие уроки, благополучие отцовского дворца не прельщало ее ничуть. Как знать, возможно, этой твердой решимости не хватало для того, чтобы внутри ее существа щелкнул некий потайной замок, что сковывал способность чувствовать дверь. Все случилось в одночасье. Сон или видение точно указали место, а потом и ее потенциальных соперников. В забытии она плохо их видела, но знала число – 5. Они не походили на давних соперников, которые явились, чтобы помочь помешать выжить проклятому городу. Свидание с ними стало прошлым. За давностью Эл стала забывать, как тяжело ей далось то противостояние. Картинку она видела, а вот время, прошлое это или будущее, искать проход или 5, Эл согласилась с тем, что они не единственные визитеры, не первые, не последние, а если вошли, то пойдут назад. Осталось караулить у двери. И тут она вспомнила снова старика. «Вернись туда, где мы встретились». Это было подножье холма, где недалеко от дороги бил родник, где она нанялась ему в охрану. За ее спиной был тот же холм. И дверь ожила с рассветом, видение повторилось в точности. Нечетким оно было потому, что в это утро стоял туман. Холм был единственной высотой на большом пространстве этой равнины. Укрыться, кроме как за ним, было негде. Ей помог именно туман. Видение будущего превратилось в настоящее. Эл умела наблюдать, выслеживать и оставаться незаметной. Действия 5 оказались слаженными. Явно тренированные, они перемещались без остановки до самой темноты. Следом Эл, ставшая на время тенью. Они остановились под утро, а потом исчезли. Эл ринулась следом, взвешивая, каковы шансы натолкнуться на них после перехода. Волна перемещения втянула ее, но Эл оказалась в пустом пространстве горного плато, совсем одна. Так, во всяком случае, ей показалось. Переход отнял силы. Легче войти из этого мира в третий, менее оглушительный эффект. Эл вынуждена была искать временное укрытие, чтобы лечь на камни и отдохнуть. Дыхание сбивалось. От тяжести мезного воздуха она закашляла. Она не рассчитывала на стычку до того, как придет в себя. А такого соперника Эл не ждала совсем. Шорох был едва слышен. Она села и потянулась за мечом. И тут на нее налетела, откуда ни возьмись, могучая махина звериного тела. Эл спасла от гибели и хорошая реакция, и невеликие размеры по сравнению со зверем. Ей удалось только на мгновение опередить охотника. Меч по рукоять вошел вплоть без усилия, легко, как она не ждала от себя, ослабленной переходом, и так же легко она извлекла его обратно. Она изо всех сил на четвереньках поползла в сторону от тела. Зверь взвыл, попробовал атаковать опять, но рухнул на камни. Эл закашлялась от характерного запаха. Пара минут, и она озвереет. Смрад вызывает у нее агрессию. Эл встала на ноги, зажала рукавом нос. Бежать сил не было. Она отходила как можно дальше от поверженного врага. Это было везение. Она взглянула на клинок. Он был чистый, словно и не знал убийства. Эл придирчиво осмотрела лезвие. Оно блеснуло до рези в глазах. На всякий случай она вернула его в ножны и осмотрелась. Зверь издал еще один последний пронзительный стон, громкий, словно на всю округу, оглашая собственную смерть. Эл сообразила, что теперь это место станет более чем обитаемым, и что к полчищу зверей, которые непременно придут на зов сородича, присоединятся еще и незваные гости. Ей бы удрать подальше. Несложно стать добычей в будущем пиршестве, но догадка насчет пришельцев показалась Эл разумной. Она рискнула остаться. Скоро она пересекла плато поперек. Тут по прямой всего 1000 шагов, не больше. Выше уже существовало слабое движение воздуха, и туда запах не распространился. Потом она карабкалась на скалу, выбирая удобный уступ за уступом, и попутно уговаривала себя, что там ее ждет долгожданный отдых. Она нашла место, удобно устроилась. Ее тряс озноб от напряжения и стремительной стычки. Кружилась голова от тяжелого воздуха. Эл легла ближе к краю, пространство стало покачиваться. И казалось, что она чувствует запах трупа, и ее немного мутило. Она старалась найти нужный ритм дыхания, чтобы справиться с пространством. На всякий случай она отстегнула меч, положила ножны рядом. Лежать, не шевелясь, то, что нужно. Ей нельзя спать, но сутки пути, переход и короткая, но схватка унесли почти все силы. Эл уговаривала себя, что легко проснется от любого шума. Скорее всего, она не будет видеть сны. Она будет видеть пространство вокруг нее. Так и было. Отчего бы не погрузить тело в сон, она отпустила себя на свободу. Ей мерещилась сцена охоты. Сознание уцепилось за нее из-за чистого клинка. Ей на мгновение стало любопытно, почему так случилось, и теперь сознание решало задачу, многократно повторяя ситуацию. Эл силилась переключиться на созерцание окрестностей, но опять и опять видел момент удара клинком, то медленно, то как будто бы время стало резиновой лентой с бесконечной способностью к растяжению. То удара сердца не хватало, чтобы совершить убийство, а то оно растягивалось на минуту. Эл не чувствовала угрызений совести. Не морализировала о своем праве, ее сознание с бессмысленной холодностью повторяло эту сцену. Ее вырвали из этого круга 2 глаза песочного цвета. Взгляд был пронизывающий, строгий, осмысленный. И глаза большие, знакомые, очень знакомые. Зверь. Эл очнулась, но шевелиться не могла. Грузное тело на широких лапах стояло над ней. Он почти касался грудью груди, округлая голова упиралась ей, ну, почти в лоб. И глазищи с недоброжелательным взглядом были слишком близко, чтобы увидеть их оба. Эл смотрелась в один глаз, увидела свое заспанное, лохмаченное и слегка напуганное отражение. Здоровая лапа лежала у нее на груди и давила. Пошевелиться было опасно. «Дружище, я тебе не враг», — проговорила Эл, не сводя взгляда с глаза. В ответ раздалось неодобрительное «фуф». «Угу», — Эл слабо кивнула. В ее голове снова мелькнула сцена схватки. «Он сам напал. Или я, или он», — аргументировала Эл, не слишком уверенная. «Фуф!» — опять раздалось. «Тебе хорошо, ты для них не еда». Аргумент подействовал. Эл оказалась свободной и села. Лобастая морда смотрела с вниманием, требуя продолжения. Эл смотрела на это чудо местной природы с удовольствием и радостью. Это был похожий зверь, не тот ее знакомый, другой. Ни один прежний визит не принес ей подобной встречи. Она даже звала его на помощь, когда попала в западню к местному хитрому хищнику. Это он разодрал ей плечо и едва не сожрал. Пустив в ход силу, она одолела его, но рана была уроком ей. С тех пор Эл не появлялась тут. Она не в силах исправить ту ошибку, которую сделали без нее. Зверь продолжал ее изучать. «Я пришла по делу». Эл потянулась за ножнами. И тут раздалось грозное «Воу!». Удар лапой сам по себе оглушительный имел и другое действие. Эл поняла, что лишилась с трудом накопленных сил. «Что ты наделал?» – прошептала она, теряя сознание. Она очнулась опять под пристальным взглядом круглых глаз. Они остались на том же уступе, зверь никуда ее не уволок. Правда, ее меч был едва виден за камнем в шагах в 5 от нее, у самого края уступа. Того и гляди, свалится вниз. «Ты это из-за оружия?» «Да оно не против тебя!» «Фуф!» Эл перекатилась на живот и могла увидеть, что творится внизу. «Бог ты мой!» — выговорила она. «Я могла это предотвратить! Дубина-то этакая! Она чуть не пнула зверя! Картина жуткая! По всему плоту были тела животных!» «Они здесь были!» — заключила Эл. Зверь вниз не смотрел. Он смотрел на нее. В круглых глазах отразилось понимание. Эл, захваченная картиной внизу, не могла видеть этого пронизывающего, участливого взгляда. Когда она обернулась, увидела тот же внимательный, выжидающий взгляд зверя. «Я хочу знать, как такое случилось. Ты мне это покажешь. Ты умеешь, я знаю. Я пришла, чтобы им помешать. Чтобы один из вас избежал стать шкурой, ковриком у ног вельможи. А теперь у меня нет силы, чтобы их одолеть», — сукаризной выговаривала она ему. Зверь поднялся и стал уходить. «Только попробуй уйти, тюфяк плюшевый!» — крикнул ему вдогонку Эл. Она опять смотрела в два круглых глаза, а мощная лапа готова была нанести новый удар. В ответ Эл размахнулась первой, и лобастая морда получила оплеуху. Лапа остановилась в воздухе, глаза внимательно смерили Эл. «Я помочь пришла вам всем!» — объяснила она свой поступок. «Фуф! Да-да, где я теперь их найду, если ни черта не чувствую? Помогай теперь!» Зверь запыхтел, отошел на пару шагов и вальяжно размолился на камнях. «Ага, значит, мы поговорим», — спросила Эл. «Способ общения весьма прост, если есть способности его слышать, но стычка с ним стоила Эл не только меча, но и способностей. Пусть временно, но ей не дано понять его, пока способность не вернется снова. Зато он понимает ее без затруднений». «Озеро», — твердо сказал Эл, — «водопад и вкусные кристаллы». Зверь чавкнул слишком красноречиво. «Обжора». Эл сосредоточилась, чтобы передать ему картинку.